На следующее утро проснулись, опять все маршем пошли в столовую, попили там чайку, вкуснейшую кашу покушали на машинном масле, примаршировали назад в казарму и сели смотреть телевизор. Нас на тумбочке рассадили, там такими рядами все сидят, смотрим телевизор. Но мне смотреть-то его просто так неинтересно. Я, естественно, начинаю загонять пропаганду. Показали кого-то негра, я, блядь, смотрите, негр, сука, вот из-за таких негров происходит смешение рас. Вы посмотрите, он танцует с белой девкой. Это шлюха, которая получила бабки. Ну, в общем, как обычно, что-то рассказываю. Меня все слушают, потому что, ну, слушать там, в общем-то, нечего. А негритянские клипы солдаты не очень любят смотреть. Ну и получилось так, что развел я там НС-агитацию. И тут мимо идет один из моих сослуживцев, Чурбан Азер. Что-то идет мимо куда-то, пошел. Я ему: «Э, слышь, стоять, ты что вообще, хуй тут делаешь?» «А тебе какое дело? Че, охуел же, что тут делать? Родину защищаем». «Какая нахуй родина? Ты кто по национальности?» «Я азербайджанец». «Ну пиздуй нахуй отсюда». В общем, что-то слово за слово начал его бить. Вскочил с лавки, с этой, с табуретки, начал его пиздить сапогами в живот и по ногам. Ну и, собственно, и по лицу кулаками. Но больше всего, конечно, по ногами, по ногам сапогами, по голеням. Он свалился и стал съебываться пытаться. Я его бью в живот, и он забился под лавку, под шконку. Под шконку забился, оттуда пытается вылезти с другой стороны, я с другой стороны подбегаю. Тут на шум выскочил прапорщик, который главный в этой казарме. Выскочил, меня сразу оттащили дневальные. Что случилось? Хач начинает жаловаться, что вот, я ничего не сделал, меня бьют. Ну и, короче, прапорщик злой. Орет: «Давайте все разошлись, все, хватит это нахуй представление устраивать, давайте сооружайте кабинеты здесь медицинские». И ушел. Ну, нам дневально объясняют, что значит медицинские кабинеты, показали, как расставить шконки, как развесить простыни. Дело в том, что у нас сейчас должна была быть последняя самая медкомиссия. То есть у нас были медкомиссии в военкомате, были на сборном пункте медкомиссии. А здесь медкомиссия уже такая, крайне поверхностная, и не пройти ее вообще невозможно. Там просто смотрят кабинеты такие самодельные. То есть между кроватями развесили простыни, сидит в таком импровизированном кабинете врач, человек заходит туда, там: «Так, что, сколько яиц? Два. Покажи». Раз, человек трусы снял, все, проходи, уролог пройдем там. Сколько пальцев показывают? Два. Все правильно, проходи. Чик, ну, зрение нормальное. Какое число назвал? Там шепотом скажешь, число какое-нибудь. Отвечаешь, все нормально, звук хороший. И вот так вот я хожу из кабинета в кабинет, они между собой передают там друг другу карточки, и ты, в общем-то, за 15 минут проходишь полную медкомиссию. Вообще полностью ты обследован и годен к армии, естественно. Но у меня получилось так, что захожу к психиатру, а я еще запыхавшийся. И увидел он, что у меня руки сбитые. «Ну-ка, подойди сюда». Я подхожу. «Ну-ка, что с руками?» «Ну, что, дерешься?» «Говорю, ну да, было дело». «Вы только что дрался?» «Говорю, ну да, только что». Что с запястьями? А у меня прям шрам от кошки. Кошка, когда я ее хуячил, который потом Тёмыч кушал, она мне царапнула по руке, прям по запястью когтем. Да, шрам такой, кого-то прям руку резал. Ну и плюс еще шрам, который мне антифашистка макетным ножом поставила из-за того, что ее за сиську хватало. То есть шрамы крайне боевые. Он говорит: «Ну, что это такое?» Говорю: «Ну так, вот шрамы какие-то». «Ну ты вены себе резал?» Говорю: «Не, я вены не режу». «Ну режешь». Я говорю: «Что, я дебил себе вены резал?» Такой: «Ну я вижу, что ты режешь». Говорю: «Да не режу я вены». Блядь. Прямо зазлился, такой: «Не режу я вены, я тебе докажу». Говорю: «Докажи». Да, все нормально, ладно, все нормально, проходи, все, следующий. Я думаю, блядь, какой-то ебанутый, сука, прям из себя вывел меня за 40 секунд. Ну ладно. Смотрю, написал мне в медицинской карточке ЭВН. Как я потом узнал, ЭВН, это значит эмоционально-волевая неустойчивость. То есть она же психопатия. И также ЭВН поставил он одному батюшке православному. Батюшка упал на стекло в детстве. И у него порезаны все руки, все предплечья порезаны стеклами в шрамах. Ну, то есть подозрение, опять же, на склонность к суициду. И также был забракован наркоман из моего призыва, потому что он перед медкомиссией обкурился в туалете. И глупо хихикал, и неправильно себя вел. Ну, то есть его спалили, все отметили. И вот нас троих уже отсаживают от всего остального призыва. Все. Мы сидим, нам говорят, так, вы пойдете на дополнительную медкомиссию, потому что с вами не совсем понятно, куда вас девать. Ну ладно, пофигу, что. И там еще два парня, которые тоже, с ними непонятно, что девать, они склонны к суициду. Они себе режут вены. Они себе режут вены мелко-мелко, там просто кожицу надрезают, царапают даже. Ну и все, и служить не хотят. Но суицидники в части никому не нужны, потому что человек застрелится, и там ему, если оружие дадут, убьет кого-нибудь. Ну, то есть это самая большая проблема, да, для армии. Так что, если суицидник, то все, служить не пойдешь. Вот мы впятером сидим, ждем этой медкомиссии. Приехал этап, ну не этап, приехали новые пополнения из Владикавказа. Мы приготовились уже отпор давать. Тут приходят, ну все русские, ну нормально, русские, русские. В это время я уже веду переговоры с дедами о том, как мы будем дагов въебывать. Выходит прапорщик, который главный в этой казарме. Максима мне позовите сюда. Ну, Дневальный меня приводит. Такой, давай, Максим, заходи. Дневальному говорит, ты дверь держи снаружи, на всякий случай. Ну, показатель, конечно, не очень приятный, когда дверь держи снаружи. Захожу. Он мне такой, ну, что, скинхед? Я говорю, да. Партийный, я говорю, да, Народно-национальная партия. Узнаешь и показывает мне партийный билет ННПшный с крестом. Белый билет с черным крестом, и смотрю, ну да, билет наш. А знаешь, у меня откуда? Откуда? Ну, вот один из ваших у меня служит. Ну, да, и что, как он? Ну как, отказался уже от своей идеи, все это, пиздец, я его сломал. Сейчас тебя буду ломать. Я говорю, ну понятно. Причем прапорщик здоровый, здоровый такой. Думаю, интересно, как ломать-то меня будет. Дверь снаружи держит, что-то совсем непонятное. Но начинается разговор такой, подходит ко мне в упор, ну что, все, ты нацист, или да? Ты давай прекращай, говорю, нет, ну а что, как я прекращу, это моя идеология, я не собираюсь отказываться, да? А если я тебе сейчас пизды дам, ну попробуйте. А ты что, подготовлены что ли? Ну да. Ну дай руку. Я даю руку, он ее начинает сжимать изо всей силы. Ну, я тоже нажимаю, ну, рука крепкая, спортсмен, что ли? Ну да. Ну что, вас тренируют? Я говорю, конечно, все тренируемся. А что, сможешь 100 раз от пола отжаться? Не знаю. Упал, отжался, встал, а упал, отжался. Я говорю, так, конечно, могу. Говорю, да ладно, да. Ну давай. И подсчет, я 100 раз упал, отжался. Он был просто поражен этим физическим показателем, такой, не, ну нормально, не, ну здесь вот здесь можно сказать, что уважаю. Вот нормально, вот если такая подготовка вот у всех бы была, то все, базара нет, Россия была бы впереди планеты всей, давай за это выпьем. Я думаю, какой выпьем? Я не пью. Я тебя заставлю пить. Я говорю, я не пью. Спорим, я тебя заставлю. Мы спорим, что не заставите. Ну, смотри, упрямый какой, ну, чистый нацист. Ну, ладно, налил, короче, себе водки. Я сижу, смотрю, как он пьет. Он что-то мне рассказывает, что Макс, нахер тебе в Чечню служить, давай здесь, части оставайся. будем всех дагов держать. Часть будет чисто под нами, русская часть, давай. Я ему, не, я не хочу, мне это не интересно, я, если уж комиссую, так домой. Если нет, то в Чечню, нахрен мне эта часть не интересна. Ну, как хочешь. Дверь открывается, майор заглядывает, рожа всклокоченная, щетиной оброс, пьяный. А я вот Макса ищу. Зачем? Я с ним выпить хочу. Но с ним-то ты не выпьешь, потому что я с ним вот пытаюсь выпить, он отказывается. Ну, давай друг с другом выпьем. Ну, давай. Заходит майор к прапорщику, садятся, начинают квасить. Вот. Я должен на это смотреть, потому что уйти я не могу. Никто мне такого позволения не давал. Вот сижу, смотрю на эти пьяные рожи, они что-то рассказывают, что они сами-то, в общем-то, нацисты, но просто как бы они не за Гитлера, они за русских. Ну, я тут же начинаю объяснять, что я за русских, просто Гитлер – это основной пример, ярчайший национал-социализм при Гитлере расцвел, и мы должны на него равняться. Экономика Германии из самого последнего места в Европе стала на первом. Так что здесь говорить о том, что Гитлер убивал русских, это просто неуместно. Здесь дело совсем в другом. Ну, короче, спор уже какой-то у нас идет академический. Тут смотрю, они совсем уже нахуярились. Говорю, ну что, может, я спать пойду? И, да, давай, иди. Я выхожу, тут меня ждет толпа дедов. Деды, опять же, хотят поговорить на политические темы. Там у них чай, у них бараночки, у них печенье. Начинаем разговаривать. Оказывается, что они все давно хотели вступить в Народную национальную партию, прочитали статью в газете, которую я привез, и решили в ННП вступить всей толпой. Я думаю, ну как охуительно. Говорит, а ты руководитель московского отделения, там татарин какой-то ко мне пристал, говорит, а вот как ты относишься к тому, что татария для татар? Я говорю, ну татария для татар, ну наверное нормально, наш татария. Собственно, этот вопрос меня никогда не интересовал. Но тут как бы, ну думаю, ну да, татария для татар. Все, я тоже, я можно вступлю? Говорит, к ней, ННП для русских партий. Не, ну я же не говорю, что Россия из России русских выгонит. Я просто татары, в Татарии должны жить. Я говорю, ну да, все правильно. Говорю, ну все, я тоже за вас. Думаю, ну вообще, всех завербовал. Все нормально, давай с дедами на руках бороться. Правда, положил там меня один здоровый такой боксер. Коптером работал, харю отъел. Мне говорит, ну я сюда пришел тоже, как ты, где-то 70 весил, сейчас 90 за 2 года наелся, думаю, ну нихуя тоже, если в армии так кормят хорошо, тоже харю отъем, буду 90 весить, а при весе 90 я любого пизды дам. Пошел на брусьях с ними позанимался, гантельку поподнимал, лег спать довольный, утром проснулся, написал Ольге письмо, что Оля, ты не переживай, на присягу тебе ко мне, может быть, ехать и не придется, потому что я или дома уже скоро буду, или в Чечню поеду служить. Ну, письмо отправил. У нас должна быть уже вечером комиссия. То есть медкомиссия расширенная. Ну, ждем-ся. Вечер наступает, медкомиссия, значит, сидит какой-то полковник такой с усами медицинский, еще какие-то с ним военные врачи, и нас начинают по одному допрашивать. Сначала допрашивают наркомана. Нет, сначала допрашивают суицидников. Типа, ну что ты, служить не хочешь? Нет, не хочу. Почему? Ну, я не хочу служить, я себе вены режу, вот. Понятно, давай лоб. Отдаешь лоб, он говорит, блядь, блядь, как это. Нехорошо получается. Бац. Ну ладно, давай следующий. Следующий тоже. Ну-ка, вены режешь? Да. Покажи как. Вот. Че так мелко-то? Ну давай лоб. Отдает лоб, ему бац, фофом. Дальше вылезает дальше батюшка. Он говорит, ну что, служить хочешь? Да не, служить не хочу. Я, понимаете, я батюшка православный, там я вот семинарию закончил. Я вот, ну, против убийств, там, религии. Не, не понял, что у тебя с руками? На стекло упал, вены себе резал? Не, не резал. Ну, а что ты опиздишь-то? За Христа, там, послужить за Родину, всегда служили, что ты сказки рассказываешь? Давай, проходи. Все, батюшка, как бы это, снова в строю. Дальше наркоман. Такой, ну ты что, наркоман? Говорит, да я, да не, ну вообще, какой наркоман вообще? Но что употребляешь? Не, ну так, природная, там, травку, гашек, там, ну вообще, там, грибок могу захавать. Ну а ты, ты вообще как, сколько грибов ешь? 70 ешь? Да не, ну 70, куда мне, я так 30-ку закинусь. Ну понятно, то есть его пробили, все. А наркоман опять успел где-то достать травы, и перед этой комиссией он тоже обкуренный уже стоит. Ну, хрен его знает, может быть он такой по жизни, но мне кажется обкурился, потому что опять смех дебильный, глаза такие ничего не соображающие. Ну понятно. Дальше меня, я ты что? Служить не хочешь? Я говорю, да нет, но я в Чечню хочу. Зачем? Говорю, ну как зачем? Чеченов убивать. Всех подряд, чурбанов, я всех ненавижу. И детей, и женщин. Гранату куда ни кинь, везде враги. А, понятно. А на рынок пойдешь сейчас? Зачем? Ну, на рынок чур убить. Вот я тебе дубинку дам. Ну, пойду, прямо сейчас. Пойду. Ну, блин, хрен его знает. Я бы тоже пошел, на самом деле, но не могу, я полковник. Ну, понятно, что делать. Ну, смотри, в Чечню ты служить не пойдешь, тебе оружие давать нельзя. Так что вот тут ты выбирай или домой с белым билетом, или в стройбат. Ну, нахрен мне стройбат-то нужен? Не, ну как, стройбат, чтобы тебя уважали, тебя же девушки уважать не будут, если ты в армии не отслужил. Я говорю, да, за что меня уважать, если я 2 года буду дачи генералом строить? Он, не, ну ты же в армии. Я говорю, ну и что? Армия продажная ваша, как проститутка. Не, ну подожди, это вот вами управляют, вами же манипулируют, вам в голову вбили, что надо быть нацистами, и вы, нацисты, вы не думаете ни о чем. Как не думаем, если... если нам-то все говорят, что надо и хачей любить, и жидов любить, а мы их не любим. А вот вам, когда Березовский говорит нападать, вы нападаете. Когда Березовский говорит отступать, вы отступаете, и в Чечне бросаете и раненых солдат, и позиции боевикам даете восстановить. То есть это вы, значит, проститутки? Подумал такой. Ну, блин, да, здесь ты прав. Вот здесь действительно, да, сказать нечего. Ну вот поэтому, если восстание начнется, так я первый возьму оружие и буду офицеров стрелять, потому что они враги русского народа. Ну, блин, да. Ну вот поэтому тебе в армию-то и нельзя, и оружие тебе никто не даст. Поэтому, ладно, пойдешь ты с белым билетом, но удачи тебе там на гражданке, может, ты больше пользы принесешь. Ну, постараюсь. Все. Он говорит, а, еще был момент, говорит, ну смотри, понимаешь, вот такие дебилы, вот иди сюда. Выходит один из суицидников, который себе вены царапал. Говорит, ну-ка, назови мне столицу Китая. Китая, столицу, я хрен знаю. Понятно. 7/8 сколько будет? Ну, там, сколько? Так, ладно, лоб давай. Я даю ему лоб, хрящил бан. Ну вот смотри, вот эти дебилы, они все равно пойдут служить. Только они пойдут в стройбат. А вот ты, парень умный, но служить ты не пойдешь вообще. Потому что тебе оружие давать нельзя. Ну, понятно. Ну, все. Закончилась эта медкомиссия. Нас отправили на коптерку с наркоманом. Мы выбрали себе одежду. Я там откопал какие-то кроссовки адидасовские, джинсы, кофту Рибок, приделал к ней значок «Первый разряд по бегу». Или там ГТО, какие там бегущие мужик с бабой нарисованы. Подтяжки нашел, спустил их. Эти штаны, джинсы закатал. И так по части ходил. Все, так как у нас форму забрали, строй мы ходить уже не должны. И мы за отрядом просто ходили вместе. Они идут просто так, маршируют, а мы сзади идем и поем с наркоманом «Бритоголовые идут». Я его научил петь «Бритоголовые идут». И вот напеваем. На нас же внимания никто не обращает, делаем, что хотим. В ту ночь я сидел с дедами, чаек опять пил, телевизор смотрел, наркоман отсыпался. Я думаю, надо, может, Ольге письмо написать еще одно, что я домой еду. Он думает, да нет, ну, почта-то она долго будет идти, я уже домой-то раньше приеду. Ну все, на следующий день утром просыпаемся, в 5 часов собрались с майором вместе, майор побритый, уже все так в себя пришел немножко, с утречка пораньше, еще выпить не успел, пошли на поезд. Идем там еще, я с наркоманом и два парня каких-то, их переводят в другую часть, и майор. Вот мы идем, сели на поезд. Поезд идет с пересадкой. Нам до Петушков надо доехать, а от Петушков до Москвы по прямой. Ну, майору я сразу пивка, чтобы майор особо не грустил. И с наркоманом сидим, на туман в окно смотрим. А туман такой вообще, поля все в тумане. Он смотрит, стоит вот в тумане бы в этом, сейчас на этих кочках грибов пособирать бы. Я говорю, а что там за грибы? Псилоцибины. Ты представляешь, коровка торкает. Они же эти грибы сотнями жрут. Представляешь, что в тумане коровы видят? Я говорю, ну хрен его знает. Так-то да, наверное, интересно посмотреть, что корова под грибами в тумане видит. Ну, обсуждали с наркоманом Кастанеду по дороге. Нормально поговорили. Приехали в Петушки. Вылезли. У нас еще 2 часа есть где-то до следующего поезда. Идем по платформе. Смотрю, сидит девка в сарафане таком, в синенький цветочек. Явно деревенская девка в каких-то тапках. На плече нарисован кельтский крест нататуирован и написано «Рамштайн» кривыми буквами. Я к ней подхожу такой. «А ты что, скинхед гел?» Она такая: «Да, а ты что?» «Я скинхед». Он такой: «О, скинхед». «Да, скинхед. Вот, смотри, газета. Газету я в части никому не отдал. Везу с собой назад ее. Первая газета, где там на обложке мой портрет. Я ей все показывал. Она: ух ты, нифига себе, скинхед из Москвы». Я говорю: «Да». Пошел к майору, говорю: «Товарищ майор, мне с девушкой надо прогуляться до пруда, пообщаться. У меня 2 часа есть, все». Нормально. Ну, пошли с ней гулять на пруд. Пришли, что-то там уселись на берегу. Ну, разговариваем там, естественно, про скинхед-движение. Все, я уже за ляжку ее трогаю. Сарафан, он чем удобен, что руки сразу можно в трусы сувать. То есть не надо вот эти джинсы расстегивать. Весь вот этот процесс очень сильно ускоряется. Я раз туда, руку-то, а там прокладка. Думаю, блядь, фу, прокладка. Какой отстой. Ну, сиськи потрогал, что-то мы с ней поцеловались. Говорю: «Слушай, ну может это сейчас ты это все снимешь там как-то?» Такая: «Нет, ну это же так мерзко, там кровь будет идти, я не могу». Я говорю: «Да ладно, ты что ты, давай». Ну, «Нет, ну я не могу так». Я был тогда еще молодой и сам неопытный, конечно, не сумел настоять. В общем, так, посидели с ней. Часа полтора на берегу прудика, потом пошли на электричку. Все, она подъехала, сели, погрузились, поехали в Москву. Майор уснул, потому что спал он мало, напился пива и уснул. Я снял с него шапку, накидал в шапку мелочи. Майор просыпается, я ему говорю: «Товарищ майор, вы пьяный, по электричке ходили, песни орали и милостыню просили». «Кто? Я?» «Да, вон в шапке мелочь». «Кто? Не может быть!» А люди, ну, в электричке скучно, они слышат всю эту хуйню, ржать начинают. Но, как бы, майор понял, что над ним прикалываются, говорит: «Я не мог милостыню просить, ни в коем случае». Прям как в ДМБ, типа: «У меня субординация и выслуга лет». Ну, короче, приехали мы в Москву, доехали до сборного пункта, там ему говорят: «Давай, вези этого в военкомат назад». Поехали с майором в военкомат на Кунцевскую, на Молодежную. Приезжаем, в военкомате привели меня к толстому военкому, он говорит, ну чё ж такие косяки, ну блин, ну как же ты так себя вел, ты неправильно, ну чё ж ты вот это все ты начинаешь-то, ну ладно, чё ж делать. Взял, что-то написал в документах, позвал своего водителя, меня посадили в Черную Волгу, и на Черной Волге привезли в Крылатское. Я вылез опять около подъезда и пошел домой. Итого вся армия заняла у меня буквально 3,5 дня. Поднимаюсь, дома сестра сидит, я в дверь звоню, она открывает, такая, ты что, сбежал? Я говорю, да нет, выгнали из армии. Как могут из армии выгнать? Я говорю, ну так вот, выгнали. Ну давай, давай Ольге звонить. Сестра звонит Ольге, а Оля, вот с тобой тут один человек хочет пообщаться. Я говорю, ну что, кто там еще, что надо? Я говорю, о, привет. Она такая, ты откуда, ты где? Я говорю, дома. Она такая, тебя что, сбежал? Я говорю, нет, выгнали. Не выгоняют из армии. Я говорю, ну как не выгоняют, если меня выгнали? Ну вот, ну, позвонил матери на работу, все довольны, счастливы. А потом смотрю, кухня уже желтыми обоями какими-то безумными оклеена. В комнате из моего шкафа все вещи уже куда-то выложены в мешки. Все убрано на антресоли, шкаф уже заставлен какими-то духами, уже платьицами завешен. Думаю, ах ты как, все, погорячились, место делить, я еще не умер. Быстренько восстановил свои территории и стал готовиться к тому, что осенью мне надо будет отправиться на обследование в психушку на 2 недели.